Чем занимались Винни-Пух с Пятачком в дупле? Как мы из ребенка делаем себе подобного? Да просто начинаем его вдалбливать в стишки, песенки. Это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо. Зачем трехлетнему ребенку знать, что делал Винни-Пух с Пятачком в дупле? Мы навязываем ему знания, ему ненужные. Это отвлекающие знания. Обучаем его считать, писать, вместо того, чтобы развивать его естественное состояние. После 2-3 лет у вашего ребенка начинает бурно развиваться очень интересное состояние. Мы вдалбливаем в него свой старческий маразм и гордимся нашим вундеркиндером. И постепенно ребенок становится кем? Нет, не стариком, успеется, а уродом, как мы с вами, нормальной гордостью общества. И вот уже мчится на меня, сверкая шашками в лучах заходящего солнца, вся наша красная армия образования. Ваша реакция? Возмутительная чушь! То, что я сейчас сказал, абсурд, не так ли? Вы не можете этого даже представить. А как вы можете представить свет, если от рождения слепы? Вернее, с 2-3 лет, как раз с момента, когда вас начали воспитывать таким же способом. Вы – те же ребенки, только еще более матерые. Вы уже забыли настоящее ощущение времени и пространства. Вы уже забыли, что значит мыслить полноценно, использовать чувства, использовать зрительные и слуховые образы, использовать всю палитру истинных возможностей, данных вам, хочу сказать, Богом, но чтобы угодить вашей неистребимой материалистической идеологии, скажу природой. У вас эту память отшибли еще в детстве. И теперь вы сами навязываете свои мысли, свой опыт беспамятства, целенаправленно уничтожаете интуитивное мышление, душевную, духовную, истинную жизнь своего ребенка. Почему? Потому что все так воспитывают своих козлят. Но и что из этого получится? Оглянитесь на свою жизнь. Вот это самое и получится. А может, и еще того лучше. Мы хотим, чтобы наши дети были выше нас. Мы мечтаем, чтобы они пошли дальше нас. Мы стремимся, чтобы они были во всех отношениях лучше. Чтобы мы могли гордиться ими. Согласны? Но вот величайшая из шуток. Мы явно перестарались с воспитанием. Что мы из них делаем? Зомби. Ведомого. Привыкшего, чтобы вечно кто-нибудь давал добрые советы. Вечно кто-то направлял. Можете провести эксперимент, если, конечно, у вас в доме есть такое счастье, как малыш достаточно солидного возраста, 2-3 лет. Спрячьте за спиной разноцветные конфетки. Не показывая, спросите. В какой руке красная, в какой зеленая? А теперь какая? Если угадаешь, конфетка твоя. Ваш ребенок просто так, играючи, ответит правильно. Ребятенки часто даже удивляются. Почему спрашиваешь, сам что ли не знаешь? Проверьте. Так чем же они занимались в дупле-то? Правильно. Ели.